Она хорошо помнила советы Кассандры и старалась быть очень исключительно вежливой. Жучок пошевелил гладкой головкой. И откуда только вы взялись? Кажется, он смеялся над невежеством маленькой пчелки. Майя сочла, что он несколько грубоват. Пчелы гораздо лучше умеют себя вести. Но все равно жучок выглядел достаточно добродушным, когда он увидел, как щечки Майи краснеют от смущения. И он сделался совсем благосклонным. «Это роза. Розу надо знать. В этой розе мы недавно, всего 4 дня, и она чудесно развелась благодаря нашим заботам о ней. Подойдите-ка». Майя смущенно шагнула вперед. А жучок отодвинул розовую лепестковую занавеску, и они оказались в тесных комнатках с приятным освещением и светло-розовыми ароматными стенками. «Ах, как у вас чудесно!» — искренне восхитилась Майя. «И такое благоухание!» Жучок был очень доволен. «Надо уметь устраиваться!» — самодовольно заметил он. «Скажи мне, где ты живешь, и я скажу, какая тебе цена. Это наша старая поговорка». «А хотите меда?» «Ах!» — обрадовалась Майя. «Очень хочу!» Жучок кивнул и скрылся за розовой стенкой. А счастливая Майя огляделась по сторонам. Она прижала лицо и ладошки к нежно-розовым лепесткам. Она вдыхала их аромат и радовалась тому, что она здесь, в этом прелестном домике. «Ах, как мне нравится жить! Этот розовый домик совсем не похож на душные, переполненные комнаты, в которых теснятся пчелы. А здесь, какая здесь тишина!» И тут до нее донеслись сердитые голоса. Жучок что-то бормотал возбужденно. Майя показала, что он кого-то выталкивает, а этот кто-то пищал недовольно и пугливо. «Конечно, вам легко меня гнать, потому что я один. Мы посмотрим, что вы скажете, когда я приведу друзей. Вы настоящий грубиян. Ладно, ладно, я ухожу. Но вы грубиян, грубиян и еще раз грубиян. Вот вам». Голосок был довольно неприятный. Маленькие лапки затопали прочь. А сердитый жучок вернулся с кусочком меда. «Ну, безобразие! Ну, не дают покоя!» А Майя уже успела сильно проголодаться и даже забыла поблагодарить за угощение. Она жадно ела, пока жучок вытирал со лба пот и расстегивал верхнюю пуговицу, чтобы легче было дышать. «А кто это был?» — спросила Майя с полным ртом. «Да сначала прожуйте, проглотите, потом будете спрашивать», — сердито сказал хозяин розового домика. Майя послушалась, а жучок между тем продолжал. «Проклятые муравьи! Воображает, будто у меня только и дело, чтобы возиться с ними. Ну, возмутительно. Спускаюсь в кладовую, а там муравей. Жить не могут без воровства». А внезапно он спохватился. «Ах, простите, я же забыл представиться. Пеппи. А я Майя. Приятно познакомиться». Она с любопытством разглядывала жучка. Он поклонился. Его усики качнулись, как 2 маленьких веера. Это очень понравилось пчеле. «Ах, у вас такие симпатичные усики!» «Пожалуй», — согласился польщенный Пеппи. «Мы такие. А хотите посмотреть изнанку?» И жучок повернул голову, и солнечный луч осветил его усики с другой стороны. «Правда, неплохо? Я и не знала, что усики могут быть такими красивыми».